Вячеслав Ипатов. Серия «Инквизитор». Читает автор. Пролог. Старое офисное здание с однотипными кабинетами в этот ранний час наполнялось нездоровым оживлением. В одной из комнат, на двери которой висела табличка с именем начальника офиса, проходил разговор, с каждой следующей секундой становящийся все более накаленным. Говоривших, а скорее даже оравших, было двое. Первый голос с нотками визгливости требовал, настаивал, приказывал. Второй отвечал ему мощным басом, в котором четко ощущалась злость. Проходившие мимо комнаты сотрудники невольно останавливались, прислушивались, стараясь уловить обрывки разговора. Спустя несколько минут у помещения уже собралась небольшая толпа из шести человек, живо обменивающихся впечатлениями. А затем дверь в кабинет распахнулась, явив крепкого двухметрового парня. «Я тебе обещаю, Павел, никто, ни один человек тебя на работу не примет. Ты сволочь! По переходам идешь, милостыню просить!» Прозвучал в спину парню крик начальника. В ответ на это уже бывший сотрудник от души хлопнул дверью, да так, что штукатурка со стен посыпалась. Благо, дурной сына в нем было с избытком. Кто-то задал Павлу вопрос, кто-то окинул его злорадным взглядом, но ему было все наплевать. Быстрым шагом он рассек толпу сослуживцев, добрался до выхода из этажа и рванул на себя дверь. И уже через несколько секунд оказался на лестнице в восхитительном одиночестве. «Сука, тварь, проганный крохобор!» В моей душе, казалось, плескались литры злости. Сердце стучало как бешеное, а мозг настойчиво требовал разнести окружающую обстановку ко всем чертям. Знакомое чувство. Я с детства легко поддавался злости, старался сдавить такие позывы, но получалось отнюдь не всегда. Месяцы прессинга, стояние над душой в ожидании малейшей ошибки, выловочка по поводу и без, а еще, конечно же, штрафа за опоздание на пару минут, за опечатки в документах или неподобающие сотрудники фирмы внешний вид. Сегодня мне присудили новый вычет из зарплаты из-за запаха перегара от хорошо проведенных выходных. Уже второй штраф за неполный месяц. И этого оказалось достаточно, чтобы переполнить чашу терпения. Я сорвался, и теперь следовало успокоиться, чтобы не наделать новых глупостей. «Ну что, успел остыть?» — раздался рядом знакомый голос. Я дернулся, норовя послать доброхота куда подальше, но все же сдержался. Сергей был неплохим парнем, можно сказать, моим другом. Срываться на нем не стоило. Пусть даже сейчас и хотелось побыть одному. «Почти. Если бы ты задержался на полчаса, было бы совсем хорошо. Зная тебя, через полчаса ты бы вовсе свалил домой, наплевав на неотработанные часы. Как будто это теперь должно меня волновать. Эта сука сначала штраф лепила, а затем вовсе предложила написать увольнительную по собственному желанию. Ну так чего ты хотел, называя братского уродом?» Улыбнувшись, спросил Сергей. Лепя правду матку, стоит приготовиться к неприятностям. Так достал он меня, сил уже терпеть не было. Да и вообще, вся эта жизнь достала. Бараны начальники, работа с перекладыванием бумажек, пробки эти чертовы. Уже поперек говор, все это существование. Нынешняя жизнь не нравится? Хочется железками своими махать и нового счастья не знать? Да что ты тут понимаешь? С полоборота завелся я. «Спокойно, спокойно!» Сергей даже руки выставил навстречу, примирительно улыбаясь. «Я, между прочим, твое увлечение всецело уважаю, пусть и издалека. Видел, как ловко ты мечом орудуешь. А речь об этом завел потому, что есть один вариант, который тебе, безработному, может приглянуться». «И что же это за вариант?» «Не сейчас», — отмахнулся Сергей. «Меня, между прочим, еще не уволили, так что получить штраф за слишком долгое отсутствие на рабочем месте желания нет. Давай встретимся после работы, тогда и поговорим». На этом мы расстались. Я потратил оставшийся день на сбор вещей, прощение со служивцами и росписи во множестве бумаг, зорко вчитываясь в подсовываемые документы. И, несмотря на нервы, злость и испорченное настроение, сам не заметил, как наступил вечер. А уже в 6 на проходной мы с Сергеем вновь пересеклись. «Так что же за возможность ты хотел предложить?» Не откладывая в долгий ящик, спросил я. «Если подбросишь до дома, расскажу по дороге». И, заметив мой недовольный взгляд, Сергей добавил: «С меня холодное пиво». Что же, ради такой платы можно было и потерпеть. Так что я без лишних вопросов направился к своему старенькому внедорожнику, припаркованному рядом. «Итак, Павел, что ты слышал о феномене срыва?» Наконец начал разговор с Сергей, устроившись на переднем сиденье. Вопрос вызвал некие ассоциации, но весьма смутные. Я не был активным пользователем интернета и пропускал большую часть виденной информации мимо сознания. Однако кое-какие сведения в голове иногда задерживались. Вроде был такой фейк о том, что люди застревают в компьютерных играх. Где-то полгода назад об этом слышал, припомнил я. «Ну ты и темный, Павел!» Даже с какой-то толикой восхищения воскликнул парень. «Да о феномене срыва, кажется, уже любая собака знает, но только не ты. Впрочем, иного я и не ожидал». «Ты что хочешь сказать, это правда?» «Именно!» «И как подобная ахинея возможна?» Поверить в такую ересь являлось крайне сложным. Наверное, поэтому я в тот раз не стал ничего читать и просто перешел на другой сайт. «Ну как? Вопросы не ко мне. Наверное, существуют ученые, которые этим занимаются. Только общественность они данные не сообщают. За то, что я тебе могу сказать достоверно, так это то, что срыв более чем реален». «И как же ты об этом узнал?» «Помимо всяких форумов, знаком я с одним парнем, кто этим фокусом воспользовался. Так вот, тело его увезли, а сам он бодро так строчит сообщение мне и рассказывает о своих делах грешных». За этим доводом последовали иные, со ссылками на знакомые, полученную информацию из сети, общение Сергея с сорвавшимися. Звучало все на редкость бредово, и все же часть меня очень хотела поверить другу. Ведь если он говорил правду, то это открывало воистину замечательные перспективы. Ведь сколько в нынешнее время существовало игровых миров? Дюжина лишь самых известных и проработанных. И я... Вместо прозябания в кресле клерка мог оказаться в одном из них, получив ту жизнь, которую давно желал, лишь заменяя ее суррогатом. Вместо сборов реконструкторов, вместо уроков фехтования взять в руки настоящий меч и сойтись врагом в отчаянном поединке. От подобных мыслей в груди стало зарождаться нетерпение. Желание как можно скорее, уже сегодня, бросить этот мир. Или, по крайней мере, познакомиться с новым. Правда, поддаваться этим чувствам, находясь за рулем, определенно не стоило. А потому я несколько раз глубоко вздохнул и лишь затем решил задать другу еще несколько вопросов. «Для чего ты все это мне рассказываешь? Хочешь просто помочь или у тебя есть собственный интерес?» «Ха, ты меня раскусил!» — весело воскликнул Сергей, сплеснув руками. «Помочь я тебе хочу, но и сам нуждаюсь в содействии. Ты ведь, наверное, догадываешься о том, что мне также все окружающее надоело и хочется поскорее свалить в игровую вселенную». Дождавшись моего кивка, Сергей продолжил. «Однако есть одна маленькая проблема. Для хорошей жизни там тоже нужны деньги. Я же не такой скряга, как ты, и сбережениями почти не обзавелся. Все имущество, собственная квартира. Однако, если продать ее, то где же я помещу игровую капсулу, с которой отправиться на срыв?» «И чего ты хочешь? Помощи в продаже или койко-место?» «Второго. Если поможешь в этом, то бесплатно получишь прошитую капсулу и мою глубокую благодарность». Если Сергей думал, что я быстро соглашусь на такое предложение, то он глубоко заблуждался. Спорили мы в тот раз долго. И в машине, и когда приехали к нему домой. Наверное, самым сложным было поверить в реальность срыва. Однако увиденные собственными глазами сайты, переписка с игроками, недавно вышедший закон, ограничивающий время непрерывной игры, оказались весьма убедительными. Как и напоминание о том, что молодость наша осталась позади. В итоге выбор оказался сделан. И пусть моя жизнь вышла не столь радужной, как обещал Сергей, в своем решении я никогда не сожалел.